Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Можно просто загуглить и узнать правильный ответ. Душевные беседы на Радио России Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Похолодало. Да, морозы ударили, люди одеваются теплее. Не только одеваются, но и обуваются теплее. Сегодня будем говорить про валенки. Самой теплой обувью по праву считается валенок и его родственники, выполненные по классической технологии горячего валяния. Валенки носят и будут носить, пока существует понятие холод. Многие попытки ученых создать аналоги войлока и повторить все его свойства так и остались тщетными. Все дело в тончайшей трубчатой основе осенней шерсти. Ведь шерсть – это произведение природы, а природу еще никто не превзошел. Сегодня будем разбираться в теплоте валенок. И поможет нам в этом замечательный специалист из музея валенок города Кинешмы. У нас на связи директор-основатель музея валенок Кинешма Светлана Соколова. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с чего вообще возникла идея заниматься валенками и создать музей? Смотрите, история, можно сказать, простая. Дело в том, что мои родители, это Валерий Леонидович Соколов и Ирина Викторовна, они с конца 80-х годов стали заниматься валянием валенок. В 90-м году появилась я, старшая дочь семьи, в 92-м сестренка. И получилось так, что в семье папа работал один. Ну, наверное, понимаете, такое начало 90-х, и в те времена родителям жилось непросто. Маму тут же сократили с работы, как только она собралась в первый декрет. И так как папа уже умел делать валенки, он стал этим заниматься для того, чтобы, ну, как-то свою семью поднимать и детей воспитывать. Ну, а дальше больше. Мы с сестренкой подрастали, нам было лет где-то 8-9. Мы в этом возрасте были, так сказать, еще, грубо говоря, глупенькие девочки. И хотели, как и все девчонки, ходить в школу в красивых нарядных сапожках. То есть мы не хотели надевать вот эти традиционные валенки, которые валяли папа с мамой. Но выбора у нас, в принципе, не было. То есть, но тепло же, все. Правильно? Ну, само собой, да. И вот мы как вот в этой ситуации нашли выход? Мы с сестрой стали делать валенки красивыми. То есть мы стали пришивать бисер, бусинки на них. И вот настолько мы этим увлеклись, что наши одноклассники, то есть друзья, тоже захотели красивые валенки. То есть, грубо говоря, мы создали небольшую новую моду в своем районе, в своей школе. Как говорится, когда... Ну, то есть не можешь подстроиться под ситуацию, значит, не ситуация вокруг тебя. Вот, можно сказать, и мы так поступили. То есть у вас школьники ходили в валенках в 90-е годы? Ну, это конец 90-х уже был, то есть мы в школу-то пошли, когда я в 97-м, 98-м году, я уж не помню. То есть, да, конец 90-х, начало 2000-х, мы с сестрой стали ходить в школу в валенках, вот именно расшитых бисером и бусинами, и другие ребята тоже стали расшивать валенки для себя, либо просить нас помочь им сделать валенки красивыми. Вот у меня вот такое яркое школьное воспоминание есть, я помню, что первым, кто стал нам не то чтобы подражать, но... Первым украсил валенки, кроме нас в школе, мальчик, причем из старшего класса. Он пришил там какие-то шнурочки к валенкам, что-то еще на них сделал. И вот это для меня по сей день удивительно, что даже мальчик стал старшеклассник нам тогда подражать. И вот такая небольшая мода появилась в школе в нашей. Ну, а дальше мы настолько этим увлеклись, что стали сестрой расшивать валенки просто так. Благо, родители нам не запрещали это делать. Они валенки, которые делали на продажу, разрешали нам взять, чтобы мы их просто украсили. И в итоге у нас дома накопилось прям большое количество валенок расшитых, но они просто висели на стене, на ковре. Вот раньше, в 90-е, начало 2000-х, наверное, представляете, на стене ковер такой вот пестрый, нарядный, и вот на нем валенки. А потом на ковре места не стало хватать. Но папа тоже тогда пошел нам навстречу, он построил летнюю комнату, неотапливаемую, то есть такую пристройку к дому, где вот эта комната была полностью в нашем распоряжении. То есть мы развесили на стены валенки, и вся комната была украшена именно валенками. После этого папа, в хорошем, точнее, смысле слова, заразился от нас, вот вдохновился, и решил сделать самые маленькие в России валеночки. Он их сделал. Потом как-то дальше больше решили всей семьей свалять самый большой в мире валенок. Сделали. И появился у нас такой мини-домашний музей. То есть в этой пристройке у вас появился музей, да? Да, да, вот в этой комнатке, которую папа, да, сделал летней, у нас появился домашний музей. И когда к нам приходили друзья, знакомые, все, конечно же, заглядывали в этот музей, мы рассказывали о том, что, как, почему. И настолько вот сарафанное радио это все разнесло, что у людей, даже у незнакомых, появилось желание посмотреть на этот музей. Мы столкнулись с тем, что к нам домой стали приходить совершенно незнакомые люди с просьбой показать нашу коллекцию. Иногда это опасно. Вот и дело-то в том, что мы тоже как бы не то чтобы против были, но не особо рады этому были, потому что когда приходят посторонние люди, которых мы не знаем, не сами знаете, с разными намерениями люди могут прийти. И вот тогда-то у нас появилась идея сделать этот музей доступным для всех. Мы обратились к администрации нашего города с просьбой выделить нам для этого помещение, потому что сами мы его купить не могли, не можем по сей день. Администрация города пошла нам навстречу, нам выделили помещение, в котором мы организовали музей валенок, который работает по сей день. То есть вот такая краткая история получается, да? Ну, вкратце, да, да. Музей вообще официально открылся в июне 2012 года. То есть с начала 2000-х по 2012 год, то есть это был домашний музей. В 2012 году мы открылись официально, то есть музей стал общедоступным для всех. Ну, мы сейчас знаем, что вы переехали в новое помещение. Да, вот 28 декабря будет ровно год, как мы открылись по новому адресу. Это было связано с тем, что то помещение, в котором мы располагались раньше, оно было, ну, такой скромной площади, и нам, конечно же, не хватало там места. Тогда, к нашему счастью, появилось в городе свободное муниципальное помещение, за которое мы, конечно же, в которое мы очень хотели переехать. Мы, конечно, опять ходили в администрацию с просьбами, с прошениями, чтобы нам это помещение предоставили. Конечно, сложно было нам администрацию убедить, уговорить, но все-таки они пошли нам навстречу в очередной раз, и помещение для нас выделили. Здесь у нас площадь больше, мы смогли обновить и дополнить свою экспозицию, потому что у нас очень много экспонатов лежало просто вот, грубо говоря, законсервированными, мы не могли их выставить в предыдущем помещении. Сразу вопрос такой хозяйственный. Вы говорите, очень много экспонатов было законсервировано. Всем известно, что меховые изделия очень вредна моль, которая сразу, да, и шерстяные. Валенка моль страшна? А валенкам, да. У нас, я иногда говорю, что у нас здесь царство моли, потому что моль нас очень любит. Но мы с ней боремся. Сейчас, к счастью, есть очень много средств эффективных, которые... А есть какой-то народный способ? Ну что, вот мы сейчас радиослушателям могли посоветовать. Народных много. Самый простой способ, который еще наши бабушки использовали, это обычно газеты. Моль боится запаха типографской краски. Поэтому очень часто в валенки засовывали газеты, либо заматывали валенки в газеты и так их хранили. Запах лаванды моли боятся. Канифоль они не очень любят. Но все-таки это не настолько эффективные способы, которые сейчас есть. 21 век все-таки, да. Ну да. Еще, кстати, один, ну, так сказать, лайфхак вам. Да. Никогда не храните валенки в темных... Вы знаете, многие люди хранят валенки, например, в кладовке. Да. А моль, она любит темные, непроветриваемые места. Соответственно, в кладовке, в шкафу чаще всего моль заводится. То есть на ковре, как у вас было, вот она, так в вот? В центре комнаты. Это в идеале. Или на балконе, в снегу. А так лучше, да, если в квартире человек живет, то можно на балкон поставить. Самое главное, чтобы солнечные лучи не попадали. Просто на полу, на балконе поставьте, даже можно ничем не обрабатывать, моль там у вас не заведется. Солнечные лучи вредят валенкам? Они не то чтобы вредят, а валенок просто выгорает на солнышке, он становится немножко желтым оттенком, не очень красивым. А, то есть по цветности. Вот мы и перешли к разновидности валенок. Вот на самом деле вы сказали, что с детства у вас отец Валерий занимался вот этой историей. Вы, то есть, с детства знакомы с созданием валенок. Вообще, как в 90-х годах вот, пришла мысль делать валенки? Ой, в 90-е не только такая мысль приходит. Это понятно. Вы вручную на чем? Вот как? Вот мы сидим сейчас вот в 21 веке, у каждого здоровый телефон. Он компьютер, интернет вот туда-сюда летает, в космос, на Марс он обещают людей через 3 года высадить, а мы валенки. Как вы их делали у себя дома? Дома в квартире, да? Смотрите, для того, чтобы сделать валенки, тут какого-то специализированного оборудования не требуется. Тут самое главное, чтобы была шерсть, кое-какие инструменты, которые любой мастер, даже любой обычный человек может изготовить самостоятельно. Ну и, конечно, тут нужно понимать и чувствовать свойства шерсти и своими ручками все это выполнять. Самое главное свойство шерсти – это то, что она дает осадку под воздействием горячей воды. Соответственно, у мастера под рукой всегда шерсть, горячая вода и инструменты. Как вообще появилась идея такая папе заняться валенками? Честно говоря, тут если копнуть вот в 80-е годы, то он в то время был, ну, таким молодым человеком. Он в 60-м году родился, а в 80-м после армии пришел. И на соседней улице была артель, где мужчина занимался, ну, таким небольшим бизнесом, то есть он валял валенки. И к нему приходили рабочие, которые эти валенки валяли. Вот папа и был таким рабочим, который приходил молодым парнем заработать, ну, небольшую, так сказать, копеечку для себя. Он заработал в свое время то, что ему нужно было. Потом он познакомился с мамой, то есть стали жить вместе. И, в принципе, он о валенках не вспоминал, пока вот не наступили вот эти вот сложные для нашего государства времена. Ну, теперь это ваша жизнь, валенки, правильно получается, так? Ну, это и хобби, да, это и некий заработок, ну и, в принципе, да. Что касается меня, это, в принципе, вся моя основная деятельность и жизнь. Светлана, ну вот то, что вы занесены в книгу рекордов Гиннесса, как самый маленький валенок, да, самый маленький валенок какого размера? Я немножко только вас поправлю. Наши валенки попали в книгу рекордов России. Ага. Рекордов Гиннесса мы тоже обращались, но смотрите, какая история. Валенки – это обувь исконно русская. То есть за границей валенки не делают, не умеют делать, и не делают. И не будут, и так им и надо. И да. И пусть они живут без валенок и завидуют. И получается так, что когда мы обратились в департамент рекордов книги рекордов Гиннесса, они прислали нам ответ, что... Что такое валенки, да? Ну, типа того, что если бы мы, например, сваляли, сшили, точнее, самый большой кроссовок там, или сапог, то есть всемирно известную обувь, то они бы нас с радостью оформили как рекордсменов. Но так как валенки – это все-таки обувь одной страны и носят их в основном только в России, а уж валяют только в России, то, извините, у нас там для вас места нет. Ну и пусть, не расстраивайтесь, на самом деле. Да. Мы уникальны, да, вот в плане этого. Так вот самый маленький валенок у вас какого размера? Самый маленький у нас скатный с традиционной технологией имеет длину ступни 6 мм, но у нас есть валенок длиной ступни еще 0,9 мм, но он свален уже в современных технологиях. То есть это тоже долгая история, конечно. А он меньше мизинца, то есть на мизинец ты не оденешь его даже, да? 6-миллиметровый вы не наденете, конечно же, нет. То есть 6 миллиметров – это длина ступни. А который еще меньше – 0,9 миллиметра, то есть это меньше, чем самое маленькое деление на линейке. То есть, грубо говоря, валенок для блохи. Как вы это делали? Вот как вы это делали? Скажите, у вас есть какое-то оборудование? Секрет усадки, секрет усадки. Постирать и поставить на солнце. Да, это все руки нашего мастера. То есть только руки нашего мастера, немножко его фантазии, конечно, самое главное, желание и упорство, которого вот у нашего мастера не занимать. Ну, мы про маленький поняли, что там мы, в принципе, валенки обуем блоху, собственно, как и делалось у нас все время как на Руси. Да, обуваем, продолжаем обувать блоху. Обувать это животное. Да, а вот самый большой валенок. Это насекомые, если да, что. Да, насекомые, членистоногие еще, да. Что касается самых больших, у нас их тоже два. Один официальный рекордсмен, его высота 168 сантиметров. А второй валенок у нас высотой 205 сантиметров, но мы его официально не регистрируем. А почему 2 метра вы не регистрируете? А я объясню почему. Дело в том, что когда у нас уже был первый валенок рекордсмен, то есть вот 168 сантиметров высотой, именно этот рекорд пытались побить мастера соседней области. Паразиты, да. Сделать валенок больше, только скатать по технологии, вот по традиционной, старинной им не удалось. Они схитрили немножко, они сшили валенок из кусочков шерсти, заявили, что наш рекорд побит, но департамент рекордов такой рекорд, конечно же, не принял. Там все очень строго, там экспертизы, то есть не прошел такой рекорд у наших конкурентов. Но у нас же есть средства массовой информации, которые очень любят, вот, как я всегда говорю, слышат звон, но не знают, где он, и они стали писать, что наш рекорд якобы уже побит, хотя это было неправдой. Ну и тогда мы просто решили всем доказать, что самые большие валенки все равно будут с кинешми. Вот сваляли рекорд великана больше, чем у наших соперников. И всем принципе, все доказали, что и хотели. Много народу пытается спрятаться в этот валенок или хотя бы за ним? Сколько людей влезает туда? Знаете, спрятаться многие хотят, но мы как бы не разрешаем. Сфотографироваться, потрогать можно, залезать нет. Маленький, большой валенок, это все интересно. Я вот у вас, как у специалиста по валенкам, хотела именно узнать, как выбрать правильный валенок. У нас сейчас... Зима. Помимо того, что зима, торговля очень обширна, и, к сожалению, умельцев всевозможных тоже очень много. Я просто боюсь, что в нынешнее время возможно найти какой-нибудь неправильный валенок. Я этого боюсь и надеюсь на это, что все-таки все валенки правильно, так это или нет? Вот расскажите, как выбрать правильный валенок? Ну, начать нужно с того, что вы должны понимать, вам валенок нужен качественный, хороший, или вам нужен просто валенок для того, чтобы защитить ноги от холода. Ой, а это две разные вещи? Да, потому что есть валенки, например, фабричные, есть валенки ручной работы. То есть валенки фабричные, они тоже теплые. Конечно, не такие теплые, как самокатки, то есть валенки ручной работы. Но все-таки тоже теплые. И если вы надеваете валенки, например, только в январские, крещенские морозы, то достаточно будет валенков фабричных. В принципе, любых, потому что они все теплые. А если вы хотите валенки, которые вот были, как у наших бабушек и дедушек, которые носились по одному десятку лет, то лучше найти мастеров, которые эти валенки делают своими ручками. И когда вы выбираете валенок, его нужно согнуть, смять, сжать, как угодно. То есть, как вы хотите, то хоть в узел попытайтесь его, грубо говоря, завязать. Если продавец разрешит. Вот это, кстати, важный момент. То есть, если продавец не боится за качество своих изделий, если он уверен, что у него валенки хорошие, качественные, он вам разрешит хоть, как я еще рассказала, в узел его завязать, и валенок расправится и примет свою форму. То есть ничего с ним не случится, он свой товарный вид не потеряет. А если валенок некачественный, то его ни мять, ни гнуть нельзя, иначе он будет деформироваться, в нем будут образовываться складки и морщины, что говорит о том, что валенок не прокатный, некачественный, он очень быстро восносится и потеряет свою форму. Ну вот такая интересная история, так. Обращайте внимание на толщину валенка. Хороший валенок, он не бывает толстым. То есть валенки ручной работы, они, как правило, имеют толщину голенища примерно 5 миллиметров. А люди, знаете, как думают, если валенок толстый, то есть больше 5 миллиметров, теплый. Они думают, что он теплый, но это мнение ошибочное. Это говорит только о том, что валенок не прокатан полностью и о том, что он, соответственно, сносится быстрее. Валенки ручной работы, они всегда имеют тоненькое голенище до 5 миллиметров толщиной. То есть тут наоборот работает схема. Чем тоньше, тем качественнее. Можно так сказать, да, да. А нас просто современная обувь, она приучила к толстой подошве. Повыше подошвы, потеплее зимой ножкам будет. А здесь как? Подошва-то совсем тоненькая. У валенка, кстати, подошва, она, конечно же, толще, чем край голенища, то есть она тоже от 5 до 10 миллиметров. Но эта шерсть, то есть не обязательно, она не обязательно должна быть толстой, чтобы быть теплой. То есть вот прямо так, по снегу в мороз, без галош, в носочки. Не подшитый валенок и все такое. И да, тепло. Да. Да, а вот когда подшивают валенки, это правильно? Нет, я понимаю, или что нарушение целостности. Да, я понимаю, когда галоши одевают, это вот защитить валеночки наши от влаги. А когда подшивают, это правильно? Нет? Смотрите, что касается подшивки, вообще раньше валенки подшивали, так как, соответственно, нет ничего вечного, и ступня у валенка тоже периодически снашивается, и подшивали для того, чтобы продлить срок службы валенок. Но многие люди современные хотят подшить валенки сразу. То есть купили новые и думают, чтобы он носился дольше, давай-ка я его сразу подошью. Вот так вот делать ни в коем случае нельзя. Дело в том, что у валенок есть одна особенность. Они не имеют ни правого, ни левого тогда, когда они новые. То есть они абсолютно одинаковые сновья. Но стоит их поносить хотя бы 3 денечка. И появляется у вас правый и левый валенок. То есть он подстраивается под форму вашей ноги. И вот только после того, как у вас появился правый и левый валенок, только после этого можно их подшить. А, у меня в детстве мама мне все время, я помню, белыми нитками внутри валенка, с одной стороны внутренней части, и с другой стороны делала какую-то такую вот зарубку, стежок такой, чтобы было понятно, вот правый, это левый, да. Вот это правый. И я ходил, потом у меня вот эти ложки появлялись. Вот это вот все, что я помню, чем отличается левый от правого. Внутри я не ощущал разницы, вот на самом деле. Я тоже в детстве не могла понять, какой там левый, кто там правый. Смотрите, как часто бывает у детей. А деткам надеваем валенки, они же не понимают, где левый, где правый. Они каждый день надевают их, можно сказать, на разные ноги, и получается валенок универсальный. А поэтому вы ножку вставляете, ну, особенно вот в детском возрасте, вы не чувствуете, где правый, где левый, потому что он у вас как был никаким, так и остался никаким. А вот, что сказал Александр, мама делала пометочку там ниточкой, многие делали надрезы для того, чтобы детки не перепутали правый валенок или левый. Для того, чтобы нашивали правильно под правую и под левую ножку. О, как. Мамы, они знали, мама что молодец. Делать. Мама молодец. У нас на связи директор-основатель музея валенок Кинешма Светлана Соколова. Возвращаясь к современной обуви, то есть я уже сказала про толстую подошву, но всевозможные рекламные уловки, ступинатор, ортопедические стельки, мы все это прекрасно знаем. Ортопедический валенок. Вот, я к чему и хотела узнать. Все, когда сейчас обувь выбирают, вот обращают на эти слова ступинатор, какая стелька, у валенка там нет ничего. В валенках ходить тяжелее, легче. Смотрите, многие, да, сейчас очень на эту тему задумываются часто и пытаются с точки зрения ортопедии подобрать правильную обувь. Что касается валенка. Вот я вам уже сказала, что он не правый, не левый. То есть он разнашивается по форме нашей ножки. То же самое происходит с ступней. То есть внутри валенка получается отпечаток вашей ноги. Прямо с каждой подушечкой, с каждой ямочкой на вашей ноге. И если у человека нет проблем с ногами, например, нет плоскостопия, то валенок никоим образом никаких проблем вам с ногой не создаст. Потому что тоже вот свод стопы в нем отпечатывается, то есть он внутри-то не плоский, а все-таки тоже с выемками и перепадами и буграми. А в валенках ходить, в принципе, легко, так как эта обувь сама по себе по весу легкая, так как они подстраиваются под форму ножки, то есть у них комфортно и удобно и мягко. Единственное, что людям, которые никогда не носили валенки, может быть немножко непривычно, потому что валенки это все-таки обувь свободная, то есть они не так плотно сидят на ноге, фиксируют ногу, как, например, современные ботинки, кроссовки и сапоги. То есть нужна просто некая привычка. Несколько дней поносить, понять, в чем суть, и тогда будет комфортно, уютно и удобно. Ну вот если обратиться в магазины обуви, сейчас очень популярны, кстати, можно даже взять детскую обувь, подошва толстая, носочки прорезиненные, но вместо кожи будет использован войлок. И мне всегда был, ну, такая, знаете, имитация валенка. Вроде бы как бы и валенок, а с другой стороны и подошва, и тоже ступинат, а-ля сапожки. А мне всегда интересно было, а вот этот войлок, он правильный, он будет греть ножку? Вот смотрите, мы сталкиваемся с этим, как мастера по валенкам, каждый сезон. Приходят к нам мамочки, которые купят вот такие сапожки, с виду милые, красивые, а потом говорят, что у ребенка мерзнут ноги. Вот я и хотела приходят спросить. За традиционными валенками, потому что используют войлок для сапожек разного качества. И войлок, он тоже имеет разную степень прокатанности и разную степень плотности. Соответственно, как правило, при валянии войлока шерсть добавляет кислоту, что делает материал, ну, то есть шерсть, скатный войлок, вроде бы и жестким, но при этом неплотным. И воздух через него проходит, циркулирует очень хорошо, поэтому ножки замерзают. А вот на ощупь это качество войлока можно как-то определить? Человек, не разбирающийся в качестве, ну, то есть не знаком с этим вообще, не определит никак. Жалко. То есть тут остается надеяться только на отзывы, например, в том же интернете. И честность продавца. И честность, да, продавца. К сожалению, на честность продавца не надо надеяться. Я вам сразу скажу. Светлана, да, такой вопрос. Вы занимаетесь валенками, скажем так, с детства с вашего, да? И вот появление музея в Кинешме, и внимание к валенкам. Вообще в целом, начиная, ну, может быть, с 90-х годов, да? Вообще на сегодняшний день популярность вот этого обувного предмета, она в России выросла или нет? Вот так скажем, да? Вот. Я просто помню, в 80-е годы мы без зазрения совести все бегали, все дети в валенках, прям не задумываясь. Ну, понятно, что мы и школьная форма у нас была одинаковая, и валенки все мы в одном и том же магазине покупали. Потом произошло изменение в нашей стране, изменение в сознании людей. И вот сегодня валенок популярен или нет? На данный момент, понимаете, все зависит еще от региона. А у нас, как видите, зимы, например, в нашей Ивановской области прям совсем не радуют, несколько лет, и зимы стали теплее. Поэтому многие люди из-за того, что все-таки на улице слякоть и грязь, конечно же, выбирают другие виды обуви. Потом изменилось следующее. Дороги, вот возьмем те же 80-е, 90-е, даже начало 2000-х годов, дороги не посыпали песко-соляной смесью, уж тем более реагентами, как это делается в крупных городах. И даже в городских условиях в валенках можно было спокойно ходить по тротуарам, магазины, то есть они не промыкали. Сейчас валенки достаточно популярны по сей день, особенно в городах с холодным климатом и, конечно же, в сельской местности. То есть как в деревнях раньше ходили в валенках, так и ходят по сей день. Мы сказали уже про дороги, про теплые зимы, но существуют еще и галоши. Они, конечно, защищают валенки и ноги от влаги, вот от этих реагентов еще дополнительно. А сами галоши, они вредят как-то валенкам? Нет, абсолютно никак не вредят. То есть самую главную функцию защиты от влаги они выполняют. Ничего плохого, то есть они не несут в себя. То есть только плюсы от них. Ну, наверное, при хранении обязательно их снимать, да, чтобы как-то циркуляция воздуха в валеночке была? Ну, это, в принципе, не обязательно. Лучше все-таки даже оставить с галошками, чтобы ваши валенечки и галошки потом не растирались по разным углам. Они, единственное, когда сушите валенки, если валенок все-таки намок, а всякое бывает, особенно у детей, то галошку снимаем, чтобы валенчик просто быстрее высох. Можно и с галошами поставить сушить, но просто так валенок будет сохнуть дольше. Как много всего интересного. Да. Мы сегодня с вами узнаем, дорогие радиослушатели. Сейчас пришивают галоши, не галоши, точнее, и галоши к валенкам, делая только подошечку, оставляя от них, и из микропористой резины делают подошвы. То есть в этом плане шагнул прогресс далеко. То есть защита от влаги очень много для валенок. То есть все-таки в нашей стране валенки остаются популярными, несмотря на то, что 21 век на дворе и куча разных технологий и материалов уже открыто, да? Да, меня знаете, что еще очень радует? Я вот замечаю, по крайней мере, в своем городе. Если когда я еще была маленькой, даже лет 10 назад, молодежь, в принципе, не хотела носить валенки. Я сейчас иду по улице, смотрю, старшеклассники, то есть молодые ребята и мальчики, и девочки ходят в валенках. Меня это сначала очень удивляло, а с другой стороны, я радуюсь, думаю, наконец-то вот даже до молодежи стало доходить то, что нужно беречь себя, свое здоровье и ножки держать обязательно в тепле. А вы часто сами пользуетесь валенками? Я круглый год в валенках, я в начале разговора об этом говорила. А вы, ваши родные, близкие, ну вот. Понятно, что вы живете среди валенков, это ваша работа сегодня, да? Но круглый год и летом входите в валенках? Ну, вот я говорю, конечно, по улице я летом в валенках не хожу, я хожу в них в музее, я хожу в валенных тапочках по дому, мои дети ходят в валенках, у меня двое замечательных детей, мои бабушки, дедушки, то есть родители, все тоже зимой ходят в валенках. Есть у войлока, который использует в валенках, какой-то лечебный эффект? Мы все про тепло говорим, а вот вы ходите дома в валеночках. Я понимаю, что, например, тапочки сделали. Может быть, какой-то подтекст есть? Может быть, вы специально ходите? А мы что-то не знаем. Давайте расскажите нам. Про лечебные эффекты всегда интересно узнать. Я расскажу, конечно. Смотрите, валенки обладают лечебными свойствами. Почему наши бабушки и люди старшего поколения так их любят и ценят? Во-первых, если мы вспомним наше с вами детство, наверняка и вы, как и я, не любили ходить в шерстяных носочках либо свитерах, потому что они колются. Так вот, если валенок надеть на босую ногу, будет происходить такой микромассаж ног, то есть шерстинки будут немножко колоть ножку, тем самым улучшая наше кровообращение, улучшая наше здоровье, нервную систему в том числе. Потому что у нас с вами на ступнях огромное количество нервных окончаний. И вот почему пожилые люди так любят валенки? Вот за счет такого массажа плюс сухого тепла снимаются суставные боли. Вы наверняка знаете, что люди с возрастом очень часто начинают мучиться от боли в ногах, от боли в суставах. И вот валенки эти боли снимают и облегчают. Потом, если вы, не дай бог, простыли, наденьте на ноги валеночки, походите в них, вы выздоровеете намного быстрее. Такая вот уникальная область. Бросайте аппликаторы, которые вы покупаете. Да, покупайте валенки. Светлана, вы говорите про лечебные свойства валенок. Так захотелось валеночки, да на босу ногу, чтобы вот почувствовать вот это колючее ощущение. Тепло дома. Ой. А еще, знаешь, сразу бабушка, где-то печка потрескивает, хорошо, пирожки, свежее молочко. Уютно. Светлана, беседуем с вами. Очень захотелось вам валенки не на улицу, потому что погода не всегда позволяет, и действительно реагенты, а вот домой. Домой походить, валенечка, с утра просыпаешься, из теплой постели вылезать не хочется, а ножки в валенечке коротенькие, маленькие засунула и побежала на кухню, и дальше, и дальше. Очень приятно с вами говорить, спасибо вам за это. Светлана, возвращаясь к музею, хотелось бы узнать, вот сегодня музей живет по новому адресу, живет в большом просторном помещении. Сколько у вас экспонатов? Насколько валенки разнообразны и насколько интересно смотреть на... Для меня валенок, вот он, черный и белый. Вот. Серый. Серый еще, да, выгорел. Старый и новый. Старый и новый. Для меня вот, в принципе, 8 экспонатов я назвал. У вас сколько экспонатов и насколько они разные? У нас на данный момент, давно не подсчитывал, потому что количество экспонатов постоянно меняется, но навскидку уже около 700 экспонатов. Причем это не только валенки, это же и оборудование для валяния валенок, mm-hmm. старинные шерстобойные машины, то есть колодки, катушки, сама шерсть в том числе. А также наш мастер Валерий Леонидович, ну, то есть мой папа, он последние несколько лет увлекся коллекционированием гармоний. То есть у нас в музее валенки есть еще отдельный зал, посвященный гармониям, где у него уже 80 экспонатов только гармошек. 80? Да. На данный момент. То есть за гармошкой не в шую, а к вам ехать. Уже надо вкинешь мы за гармошкой. Можно так сказать. Шуйские гармошки у нас тоже есть. Но у нас, конечно, гораздо их больше. То есть 80 экспонатов. У нас есть иностранные гармошки, и старинные. Есть даже гармошка трофейная. В общем, папа не собирается на этом останавливаться. Он прям настолько в хорошем смысле слова заболел гармониями, что постоянно пополняет свою коллекцию. То есть семья Соколовых продолжает увеличивать количество музеев в Кинешме. Папа настолько сильно заболел гармошками, что даже валенки его не излечат. Я думаю, да. Светлана, а вот интересный разговор, интересная беседа. Вот, к сожалению, эфир у нас не вечен, тоже он потихоньку заканчивается. Хотелось узнать, вот валенки хорошо, гармошка хорошо, а хотелось вот что-то интересного. Зачем идти к вам в музей? Ну, самое главное, это для того, чтобы немножко осознать, сейчас скажу правильно, самое главное, то есть для того, чтобы понять чуточку больше о валенках, как изменить свое отношение к ним, потому что многие люди действительно думают, ну что, валенки и валенки. Мы рассказываем, показываем технологии валяния валенок, то есть люди понимают, насколько это тяжелый труд был тогда и остается по сей день. Мы показываем, какие валенки могут стать в современном мире, и что это действительно такая обувь, которую нельзя, так сказать, списать со счетов, и что валенки сейчас модные, классные, красивые, с подошвой и с декором. Вот. Ну и самое главное, то есть знать о их еще полезных свойствах. Потому что люди думают, ну просто валенок и все, а то, что валенки лечат, и какая у них история, мы рассказываем на стенах нашего музея, и люди уходят, то есть приходят с впечатлением того, что ну просто валенки посмотреть, а уходят прям совершенно с другим осознанием того, что валенки — это не просто обувь, это часть нашей с вами истории. А купить и заказать валенки у вас можно? Да, конечно. Вот. То есть вы их создаете, продолжаете все делать? Все в Кинешму за валенками. По сей день, да, мы валяем валеночки. То есть можно их у нас заказать, купить. Светлана, в этом году достаточно неоднозначная история у всех и музеев, и работников культуры, да вообще у всей страны, да у всего мира, что мы будем тут лукавить, да? Вот что дал в этот год музей валенок? Чему он вас научил, да? Ну, честно говоря, не хотелось бы о плохом, но на данный момент, то есть он нас ничему не научил, он только поставил нас перед выбором. То есть пытаться нам сохранять свой музей, либо закрываться, потому что я сейчас ставлю перед таким сложным выбором, я не знаю, на что содержать музей. Запретили любые массовые мероприятия, то есть запретили школьникам и детским садикам и санаториям выезжать куда-либо, чтобы посетить музеи. То есть люди, которые просто так приходят, например, там по 2-3 человека посмотреть наш музей, мы, конечно, на них не сможем выжить. А нужно содержать помещение, нужно платить зарплату сотрудникам, прочие, соответственно, расходы. Поэтому год для нас тяжелый, но мы верим в лучшее. Светлана, очень надеемся на лучшее, и мы всячески пытаемся тоже вас поддерживать и морально, и наш эфир, надеюсь, сегодня рассказал жителям нашей необъятной родины, где лучшие валенки, как можно найти самую лучшую обувь в нашей стране, да что в нашей стране, во всем мире. Во всем мире, потому что... Шлепанцы у них там, у соседей в Европе, а у нас валенки. Которые можно носить и летом, и зимой, и они вас не просто согреют в лютые морозы, они вас вылечат, придадут душевного спокойствия и равновесия. Тепла и спасут ваши ноги и суставы. Такая вот так вот. Йога по-русски. Йога валеничная, да? Валеничная йога. Светлана, спасибо вам огромное за такую замечательную беседу и рассказ. Вам спасибо. Мы напомним, у нас на связи была Светлана Соколова, директор-основатель музея валенок, город Кенишма. Вот такой замечательный музей, вот такая замечательная зимняя обувь. Теплые и удобные валенки. Вот об этом мы сегодня хотели вам напомнить, что одевайтесь теплее. Все-таки зима наступила. У микрофона была Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Хорошего вам дня. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.